Глава 39. Михаил Дмитриевич очнулся и стал смотреть на дорогу. Казалось, джип, точно световой бур, стремительно сверлит темноту. Нет, не бур. Скорее, мракокол, как ледокол. Или ночекол. Нет, темнокол. Да, конечно, темнокол. Тоньке бы понравилось. Интересно, с Веселкиным она слова играла? Вряд ли. Хотя, когда сговаривались, могла сказать ему что-нибудь вроде: «Знаешь, кто я теперь?» «Кто?» «Мужегубка». «Без всяких яких». «Канал», — сказал Лёша. «Что?» «Канал проезжаем». «Где мы?» «Дмитров объехали». «А с ребенком у тебя хорошие отношения?» — спросил Свирельников. «Очень хорошие». «Он знает, что ты не отец?» «Знает», — вздохнул Лёша. «А своего чего не заводите?» «Резус». Слева из-за невысокого холма, тянувшегося вдоль канала, показалось долгое белое трехэтажное здание с лоджиями вдоль всего фасада. Странный дом сиял огнями и оглашал ночную окрестность гулкой музыкой, а на плоской крыше танцевали, размахивая руками и надламываясь, люди. Казалось, жильцы этого непонятного обиталища дружно отмечает какое-то свое, общее для всех буйное торжество. Свирельников сообразил, что никакой это не дом, а возвращающийся в Москву теплоход. По борту елочным золотом мерцало название «Иван Поддубный». Михаил Дмитриевич вспомнил, как они с Тоней много лет назад из Химок плыли в Кимры через бесконечные шлюзы, опускаясь вниз вместе с мутной кипящей водой и дожидаясь, пока медленно раскроются огромные, словно в рыцарских романах, железные ворота, и можно будет двинуться дальше по каналу. Ночью от сильного толчка, шатнувшего каюту, он проснулся и даже испугался, увидев в иллюминаторе вместо темного берегового силуэта мокрую, выщербленную бетонную стену, покрытую зеленой речной слизью. Они снова опускались вместе с водой. Потом он долго не мог уснуть, думая о том, что в сущности жизнь, если и похожа на реку, то вот на такую, со склизлыми шлюзовыми камерами и долгим восхождением, или наоборот нисхождением, по зыбким водяным ступеням. А может быть, это пришло ему в голову только сейчас, когда их джип промчался мимо веселого теплохода. «Кимры скоро?» — спросил он водителя. «Нет еще, сначала Дубна», — ответил Лёша. «Если усну, в Кимрах разбуди». В Кимры они с Тоней приплыли рано. Когда над Волгой тянулся слоистый туман, и, казалось, это облака, отяжелев, опустились и накрыли утреннюю реку. Над туманом поднималось красное, как ягодное пятно на скатерти, почти еще не греющее солнце. Теплоход пристал к дебаркадеру, похожему на смутную бело-голубую декорацию. Они, вслед за пассажирами, сошедшими на берег, сломя голову, помчались к другой, маленькой пристани, успев вскочить на катер, который шел вниз до Кашина. Устроились на носу и поплыли. Дул несильный ветер, переполненный запахами живой и мертвой воды, ароматами свежего сена и выхлопами тарахтящего двигателя. Тоня, удерживая волосы, долго смотрела на удаляющиеся Кимры, а потом вдруг спросила: «А ты знаешь, что Артур был королем Кимров?» «Какой Артур?» «Ну, который круглый стол для рыцарей придумал». «Откуда ты взяла?» «Прочитала». «Наверное, совпадение». «Совпадений не бывает». Река, широко извиваясь, терялась в синей лесной дымке. Обрывистый рыжий берег был изрыт круглыми норами. Из них стремительно выпархивали стрижи и взмывали в утреннее небо. В длинных черных лодках горбились неподвижные рыбаки с тонкими лещинами, дрожащими над водой. А белые и красные бакины, покачивающиеся на мелкой катерной волне, напоминали огромные поплавки от чьих-то невидимых гигантских удилищ. Солнце поднялось выше, ослепительно побледнело и потеплело. Наконец, далеко впереди, там, где русло поворачивало почти под прямым углом, возник высокий глиняный берег, раздвоенный, впадающий в Волгу речкой и усеянный поверху черными избами со сверкающими стеклами. Внизу под обрывом виднелся крошечный понтон, смахивающий на прибитый к отмели спичечный коробок. а на нем несколько черных точек, встречающие. И среди них, конечно, дед Благушин, извещенный телеграммой.